«Что-то я потерял нить», — сказал Алекс. «Когда это ляжет на бумагу, нить ты сразу обнаружишь. В сущности, сюжет, как у всякой хорошей истории, довольно прост». «Но я нити не потеряла», — вставила реплику Хити, раскладывая пирожки по тарелкам. «Продолжай». «Значит так, Огилви, он же Кнут, прибывает в Лондон со всей положенной по протоколу помпой, блестяще справляется со своей ролью, спасает исход переговоров и предотвращает войну». Вот примерно в таком плане. Сидни закруглился, потому что, по правде говоря, пока и сам не знал продолжения. «Нужна только какая-то лихая концовка. И куда девать труп?» Сидни невольно представил себе старый ковер с телом Элис. Что еще можно сделать с трупом, кроме как зарыть? Наверное, его придется закопать где-нибудь тому же дворецкому. Он знает, что речь идет о предотвращении серьезного международного кризиса. Здесь все средства хороши. Но потом-то Огилви хватится. Кнут ведь останется в Лондоне, так я понимаю? — спросил Алекс. — Естественно, понятное дело. Огилви начнут искать, но это уже другая история. Кризис ведь миновал. — Какой кризис? — Алекс! — с упреком воскликнула Хити. — Ты мог бы, наверное, слушать Сидни повнимательнее. — Я и слушал. Но что за кризис, мне все равно непонятно. Да и у самого Сидни нет, мне кажется, четкого понятия на этот счет. Хитти грустно вздохнула, бросив беглый взгляд на Сидни. Все почувствовали усталость, хотелось спать. Не помог и кофе. Потом, когда они с Хитти мыли в кухне посуду, она сказала: «Не обижайся, что Алекс сегодня такой рассеянный. У него была дьявольски трудная неделя. 3 раза пришлось работать до полуночи. И еще эта долгая поездка. Тебе должно быть страшно одиноко здесь без Элис». «Ну, конечно», — подумал Сидни. «Вы и представить себе не можете, что человеку может быть хорошо в одиночестве». «Да нет, не особенно», — ответил он. «Мне даже нравится. Не забывай, что я был единственным ребенком в семье и привык к одиночеству». Ему и в самом деле трудно было понять людей, которые жили большими семьями, итальянцев, например. Разве что в материальном смысле так легче. В толпе ему всегда бывало неуютно. Он раздражался, стоя вместе с другими зрителями кинотеатра в переполненном фойе и дожидаясь, когда начнут пускать в зал. Всякое людское сборище казалось ему зловещим, как вражеская армия. Толпа — это не то, что должно доставлять удовольствие нормальному человеку. Так всегда считал Сидни. Но с лица Хитти не сходило участливое выражение. «Мне Алекс говорил, что Элис получает ежемесячный доход. Она хотела продолжить, — зло подумал Сидни, — и если она умрет, деньги перейдут к тебе». «Да, — сказал он. Деньги переводят 1-го числа каждого месяца. На следующий день она их получает. А если чек не поступит, ты можешь пойти в банк и узнать, куда Элис просила перевести деньги, так ведь? Мне кажется, моя жена не хочет, чтобы я знал, где она находится. Так мы с ней договорились. Ей нужна абсолютная уединенность». «Но разве тебе не любопытно?» «Нет», — отрезал Сидни. Через 15 минут он уже крепко спал в своей постели. Разбудило его громкое воркование голубей. Такое громкое, словно с 10 птиц залетело прямо к нему в комнату. Сидни встал и спустился вниз, чтобы приготовить кофе. Затем он поднялся в кабинет, сел за стол, отстучал на машинке «Двойник сэра Квентина» и тарахтел без перерыва 30 минут, закончив на 3,5 страницах сценарную разработку с четко обрисованными обстоятельствами международного кризиса. Около 9 утра он разбудил полк Фарадеев, принес им кофе в постель и сунул Алексу под нос свою разработку. «Взгляни на это. Теперь уж ты нить не потеряешь».